Это был ангел-хранитель Вивиан. Она появилась у нее менее 10 дней назад, но из-за того, что когда она появилась, они уже были в пути по пустоши, они не могли использовать магафон, чтобы рассказать об этом Ячуи. Так что Вивиан до сих пор не дала малышке имени. Так что на данный момент она лишь могла обращаться к ней, как к младшей. Эта малышка выглядела практически точно так же, как Вивиан, вот только ее наряд был несколько странным. Если попытаться описать его, то этот наряд несколько напоминал наряд монахинь, однако он также сильно отличался от их консервативного наряда, так как этот наряд имел очень короткую юбку и сильно открытую зону декольте. Такая себе монахиня в короткой юбке и открытой зоной декольте, не говоря уже о монахинях континента, которых смело можно было назвать синонимом добропорядочности, или обычных девушках, даже доджинси, которая находилась под воздействием дьявола похоти и желания и могла называться крайне смелой девушкой в плане нарядов, не смела носить такое бесстыдство. Наряды ангелов-хранителей в некоторой степени отражали желания самого Ячуи, так что когда Вивиан смотрела на свою карманную версию, она испытывала весьма противоречивые чувства. Вкусы Хаммера и правда несколько развратные. Видимо, именно такой он видел меня в будущем в своих фантазиях. Ну, так или иначе, карманная версия Вивиан была очень довольна своим нарядом. В данный момент она сидела на плече Вивиан и, держась за ее волосы, раскачивалась взад и вперед, мотыляя своими симпатичными ножками, а пара ее восхитительных глазок созадаченно оглядывались вокруг. На ее маленьком лице было сильное любопытство, с которым она изучала этот новый для нее мир. И в этот момент она вдруг что-то обнаружила, и ее маленький пальчик указал в этом направлении, и она радостно воскликнула: «Дерево! Там есть дерево!» Доджинси и Вивиан одновременно впали в ступор. Прямо по их курсу, они увидели одинокое дерево, которое было покрыто зеленой листвой под этим палящим солнцем. Оно было живо и приносило некоторое разнообразие в этот желтый мир пустоши, своим зеленым цветом. «Это живое дерево. Мы сможем связаться с Эфия и боссом». Вивиан быстро остановила машину возле зеленого дерева, после чего она вышла из автомобиля и достала магафон из своего кольца. Доджинси также последовала за ней, и после мгновенного удивления в ее душе закрались подозрения, и она быстро осмотрелась вокруг. В конечном итоге ее взгляд сосредоточился на небольшом дереве. Она считала, что наличие здесь этого небольшого зеленого дерева было слишком подозрительным. Она быстро схватила Вивиан за руку и сказала: «Вивиан, не приближайся к нему, это дерево слишком странное». Вивиан обернулась и посмотрела на Доджинси. «Что здесь странного? Даже в пустыне могут расти деревья, и иногда они вырастают очень большими и высокими, не так ли?» «Да, но в радиусе сотен километров не было ни одного дерева. Более того, за все это время мы не встретили ни одного магического зверя и даже обычного зверя». «Вивиан, ты не думаешь, что это все странно?» — настороженно спросила Доджинси. «Лично мне кажется все это крайне необычным. По пустоши бродило довольно много обычных и магических зверей. Ранее, Вивиан с Доджинси множество раз сталкивались с ними на своем пути, но за последние два дня они не встретили ни одного живого существа, и в подобной ситуации действительно было крайне подозрительно вдруг здесь обнаружить живое дерево». Так, подозрения Доджинси стали только еще сильнее. Заметив опасения Доджинси, на лице Вивиан также отразилось беспокойство. Так, она достала свой посох из кольца и настороженно огляделась вокруг, но ее беспокоило совсем другое. Магафон ловит сигнал, но очень нестабилен. Вивиан очень сильно хотела связаться с Эфия и Ячуи. Она хотела рассказать Ячуи о появлении ее ангела-хранителя. Она также очень сильно хотела узнать, как Ячуи назовет ее ангела. Так, думая обо всем этом, она обошла Доджинси и попыталась приблизиться к дереву, начав набирать номер Хаммера. Но Доджинси все еще была на стороже и обеспокоенно охраняла Вивиан. Они подходили все ближе к маленькому дереву. Неожиданно Доджинси заметила, что на ветке этого небольшого дерева рос красный плод. Это было яблоко. Его ярко-красный цвет так и манил к себе. Из-за того, что оно было скрыто за зелеными листьями, девушки не сразу обнаружили его и увидели его только когда подошли ближе к дереву. Перед тем, как две девушки отправились в свое странствие, Эфия собрала для них много еды в их кольцах, в том числе фруктов и овощей. Однако, во время своих проповедей, в Вивиан проснулась мать Тереза, и она раздала большую часть своих запасов бедным людям деревень. Так, они не ели свежих фруктов и овощей уже в течение нескольких дней. Кроме того, эта постоянная жара, которая доводила их до головокружения, просто убивала их. Так, съесть сочный и освежающий фрукт в такой ситуации выглядело для них просто райским наслаждением. Ну, с этим не должно быть никаких проблем. Даджинси посмотрела на Вивиан, которая уже вовсю пыталась дозвониться до Ячуи, и, протянув свою руку, сорвала красное яблоко. Сорвав яблоко, она тщательно проверила его своей силой духа и, определив, что в нем не было ничего необычного, приготовилась разделить его пополам, чтобы поделиться этим яблоком пополам с Вивиан. В этот момент Вивиан заметила яблоко в руке Даджинси и удивленно спросила: «Даджинси, где ты достала это яблоко?» «Сорвала с дерева». Даджинси указала на дерево рядом. Вивиан еще больше удивилась. «На дереве? Но это же дерево грецкого ореха. Как на нам могло расти яблоко?» «Даджинси, ты что, не знаешь, как яблоня выглядит?» «Даджинси, она выросла в большом городе и никогда не видела, как выглядят яблони. Кроме того, весна только закончилась, яблоко просто не могло созреть в это время», — удивленно продолжала Вивиан. «Даджинси, это явление действительно было очень непросто объяснить. Даже трехлетний ребенок знает, что яблоки спеют осенью». Даджинси мгновенно насторожилась и поняла, что было не так. Она быстро бросила яблоко на землю и, схватив Вивиан за руку, потащила ее назад. «Это ловушка. Она действительно коварная. Нам нужно немедленно убираться отсюда. Вивиан, тебе реально хватает наглости заявлять здесь о хитрых людях». Но Вивиан также понимала, что эта ситуация была несколько странной. Она перестала пытаться дозвониться до Ячуи и приготовилась уйти вместе с Даджинси. Однако, в этот момент земля под ними неожиданно начал трястись, и они вдруг начали тонуть в ней. В этот момент, если бы кто-то посмотрел на происходящее с высоты птичьего полета, то смог бы увидеть, как на земле образовалось большое человеческое лицо, а яблоня росла прямо во рту этого лица. Все произошло настолько быстро, что Вивиан с Даджинси даже не успели принять ответных мер и были обе проглочены этим большим лицом. А спустя несколько мгновений пустыня опять приняла свой изначальный вид, словно ничего и не произошло. Яблоня все так же стояла на своем месте, а рядом с ней стоял волшебный автомобиль, а на дереве стал быстро расти белый плод в форме груши, который вскоре превратился в красное яблоко. Глава 490. Способности к убеждению Вивиан становятся все сильнее. Вивиан и Даджинси мгновенно погрузились во тьму. Вивиан непроизвольно издала несколько испуганных криков, а Даджинси мгновенно достала свиток суперзаклинания. Она без колебания использовала его, и в следующий миг во вспышке белого света они исчезли отсюда, но затем опять появились здесь. Пространственный барьер и телепортация не может быть использована. Это Даджинси быстро поняла, что происходит. Это барьер полуорков. Ранее они подверглись нападению 1000 полуорков, когда те окружили одну из деревень. Издавая громкие крики, они использовали волшебные татуировки на своих телах, чтобы удалить пространственный элемент вокруг деревни, сделав невозможным использование пространственной магии в определенной области. И теперь они опять оказались в похожей ситуации. Даджинси мгновенно вошла в боевой режим. Вокруг ее вспугнул синий свет молнии, красный свет пламени и черный туман элемента тьмы, которые быстро сформировали вокруг нее оболочку грозового огненного демона, который был становился ее обликом, когда она входила в режим специализации. Она стояла рядом с Вивиан и быстро огляделась вокруг. Вивиан также быстро сжала свой посох и последовала ее примеру. В результате, обе девушки были полностью ошеломлены. Куда это они попали? Казалось, словно они попали в некий подземный мир. Несмотря на то, что пространство вокруг было темным, благодаря слабому свету факелов, они смогли смутно увидеть окружающую местность. Судя по всему, они оказались в огромной дыре, с обеих сторон ямы было расположено множество отверстий, которые были связаны между собой рядом ступеней, а на этих лестницах и дырах были одни полуорки. Их было так много, как муравьев в муравейнике. Узнав, что в их владениях появилось два чужака, они на мгновение замерли, а затем один за другим начали громко кричать. Их разнобойный рев распространился по всей округе, вызывая крайний ужас в сердце. «Это же логово полуорков?» — дрожащим голосом спросила Вивиан, а ее тело непроизвольно начало дрожать. «И оно такое большое, я никогда не слышала о существовании подобных мест. Нет, это не логово, это город полуорков». В голосе Даджинси также слышался шок. «Полуорки построили город под пустыней Гэдуму. Это же в корне меняет все наши представления о полуорках. Хоть это и казалось невероятно, однако огромное количество отверстий на стенах ямы, в которой оказались девушки, казалось, были просто бесконечны. Кроме того, количество полуорков, которые сейчас выбирались из этих отверстий, было даже больше, чем муравьев в муравейнике. Подобная картина полностью переворачивала все представления людей о полуорках. «Вивиан, мы нашли просто невероятное место, но теперь нам предстоит жестокая битва, так что тебе придется позаботиться о себе самой». Даджинси стиснула свои зубы и тихо сказала Вивиан. Даджинси была магом в сфере специализации трех волшебных элементов. Два из них являлись самыми разрушительными элементами среди существующих, а третий, тьма, был самым загадочным элементом из существующих. Однако она понятия не имела, как много здесь было полуорков. Тут могло скопиться несколько десятков тысяч или даже сотен тысяч полуорков. Их численность просто очень велика, так что, будучи окруженными со всех сторон, естественно, что в ее голову начали закрадываться очень плохие мысли. Она не Ечуи, который смог бы справиться с этой проблемой в считанные мгновения. Ее тело окутало мощное пламя, и она приготовилась к бою, но в этот момент кричащие полуорки неожиданно все умолкли, а затем в пещере раздался звук очень мощных шагов. Даджинси посмотрела в направлении этого звука, но несмотря на освещение факелов, вокруг все еще была непроглядная тьма. Так, Даджинси достала волшебный фонарик и посветила в этом направлении, а затем она и Вивиан увидели старого полуорка, который с тростью в руках медленно приближался к ним. Старый полуорк. Этот старый полуорк имел сгорбленное тело, но даже если бы он полностью выпрямился, его рост не превышал бы даже 1 метра, но сейчас в своем согнутом положении он скорее всего был даже меньше самого низкорослого гнома, который только существовал в этом мире. Однако его кожа была очень бледная, это был серебряный полуорк. Обычно полуорки имеют рост около 1,5 метра, но серебряные полуорки в основном достигают не менее 2 метров роста. Этот старый полуорк определенно был серебряным полуорком, но почему его рост такой маленький? Его старое лицо было покрыто множеством морщин, из-за чего его образ получал некую ауру мудрости. Он также был одет в старую белую мантию, что также не был характерным нарядом для полуорков. У него были оголены плечи и правая рука, так что можно было рассмотреть волшебные линии татуировок на его теле. Его скорость движения была очень небольшой, но его взгляд, которым он смотрел на Вивиан и Даджинси, был очень холодным. Старый полуорк. С некоторым неверием сказала Даджинси. Полуорки могут стать настолько старыми, такое впечатление, что ему не менее 100 лет, сказала Вивиан. Максимальная продолжительность жизни полуорков составляла всего 50 лет. П.П., насколько я помню, в начале рассказа говорилось, что полуорки живут в среднем не более 5 лет. Возможно, что есть некоторые уникумы, которые умудряются дожить до полтинника, или же автор забыл о том, про что писал в начале. И ни Даджинси, ни Вивиан никогда не слышали про то, чтобы среди полуорков существовали настолько старые особи. «В этом году мне исполняется 600 лет», — хрипло сказал старый полуорк. Он говорил не на языке полуорков, который скорее напоминал рев диких животных, а сказал это на человеческом языке. И хоть он был несколько тяжел для понимания, Даджинси и Вивиан все же смогли понять его. Когда Вивиан услышала его слова, то непроизвольно воскликнула: «Вы знаете человеческий язык, а что, полуорки не могут изучать иностранные языки?» Несколько подавленно спросил старик. Вивиан и Даджинси. Тогда старик остановился перед девушками и сказал: «Люди, приветствую вас в городе полуорков, Бланка». «Бланка?» — переспросила Вивиан. Она вместе с Даджинси углубились в пустошь именно для того, чтобы найти деревню людей с похожим названием, но в действительности оказалось, что Бланка – это город полуорков. Похоже, что вы уже слышали об этом месте, но, кажется, неправильно поняли, что это за место, — медленно сказал старый полуорк. «Бланка уже существует более 500 лет, и я являюсь его основателем. Здесь мы изучаем этику и культуру людей и можем жить в мире и согласии. У нас очень немного было иностранных гостей, и чтобы не напугать людей, которые живут по соседству, мы специально построили город под землей и замаскировали вход под ореховую яблоню. Сорвав яблоко, можно попасть в город. Любой человек, который увидит это дерево, мгновенно насторожится, посчитав это какой-то ловушкой. Но кто бы мог подумать, что моя уловка будет раскрыта и кто-то сможет обнаружить нас здесь?» Услышав слова старого полуорка, Вивиан непроизвольно посмотрела на Даджинси. Даджинси же быстро подняла свой взгляд вверх, сделав вид, что не понимает, о чем идет речь. «Постойте, вы изучаете традиции и культуру людей?» Неожиданно Вивиан о чем-то подумала, и ее глаза удивленно расширились. «Разве полуорки это не результат экспериментов злого предка-мага, который хотел создать жестоких и беспощадных солдат, которые по своей природе могут только убивать? И вы вдруг занимаетесь изучением культуры и традиций людей? Это... Не путайте нас с теми дикарями, которые бродят по поверхности. Мы уже давно превзошли их, и мы называем себя...» Рассерженно воскликнул старый полуорк. «Высшие полуорки». С его словами остальные полуорки также громко закричали. Было видно, что они были сильно восхищены словами старика. Даджинси и Вивиан озадаченно посмотрели друг на друга и подумал, что за сегодня они увидели и услышали столько, что этого с головой хватило на то, чтобы полностью пересмотреть их представления о полуорках, которые у них были ранее. «Вам сложно в это поверить, люди», — сказал старый полуорк, когда остальные полуорки умолкли, чтобы услышать его слова. «Я, серебряный полуорк, я должен был стать могущественным воином, но боги сыграли со мной злую шутку, и мое тело было проклято, из-за чего я так и не вырос. Однако, по прошествии некоторого времени, я осознал, что это было не проклятие, а дар. Вы, карлик», босс упоминал это. «Он сказал, что это болезнь, которая возникает из-за дефектов, которые возникают в генетическом коде», — шепотом сказала Вивиан, но Даджинси тут же заткнула ей рот, не позволив ей продолжать. Тем временем старый полуорк продолжал. «Чтобы выжить в племени, я начал изучать различные вещи, которые развивали мой интеллект и которыми никогда не интересовались мои собратья. По мере моего взросления, моя мудрость также росла, и вскоре я осознал, что полуорки не должны жить так, как они жили. Поэтому я основал этот город. Полуорки не рождаются злыми, и их продолжительность жизни вовсе не невелика. Я стал обучать своих собратьев тому, как нужно жить и как продлить свою жизнь. Этот город Бланка перед вами, очень уникальный город полуорков. Перед вами стоит новый вид полуорков, сильнейшие среди расы полуорков. Этот серебряный полуорк, который страдал карликовостью, из-за своей судьбы обрел большую мудрость, которая в свою очередь позволила ему основать город полуорков, которому до сих пор просто не существовало аналогов. Если эта информация будет предана огласке, это определенно в корне изменит мировоззрение людей на полуорков. Так, напряженная до предела Даджинси несколько расслабилась. Хоть эти полуорки все еще имели дикий нрав, но по крайней мере они были куда разумнее, чем их собратья с поверхности. Вполне возможно, что она и Вивиан смогут выйти отсюда в целости и сохранности. Вот только, Даджинси определенно ошибалась. «А теперь, когда вы узнали нашу историю, вы можете умереть», — неожиданно сказал старик. «Существование города Бланка должно остаться в тайне. Хоть мы и не собираемся нападать на других, но в целях нашей безопасности, каждый человек, который попадает сюда, должен умереть». После этого, старый полуорк развернулся, чтобы уйти, а другие полуорки дрожащими голосами громко закричали. Даджинси нахмурилась, и в ее руке вспыхнуло черное пламя. Она приготовилась напасть на серебряного старика-вожака. Этот полуорк определенно имел высокий статус в этом городе, таким образом, угрожая его убийством, они вполне могли попытаться заставить других полуорков выпустить их из этого места. Но в этот момент Вивиан неожиданно похлопала ее по плечу, и она удивленно посмотрела на нее. «Дай мне попробовать». С этими словами Вивиан сказала: «Господин полуорк, вы и ваши люди изучают культуру и традиции людей, тогда скажите, а у вас есть религия?» «Религия?» Старый полуорк слегка вздрогнул, и все остальные полуорки тут же замолчали. Тогда старик обернулся и с некоторым сожалением сказал: «Человеческая девушка, я почувствовал что-то необычное в тебе, ты верующая. Но религия, наше племя полуорков больше всего ценит и верит в свободу. Мы хотим честно жить на этой земле. Мы как-то раз пригласили сюда одного верующего, чтобы он научил нас своей вере, но он лишь заявил, что мы дикие звери и недостойны того, чтобы познать его веру. Он сказал, что благословение семи никогда не станет защищать порождение тьмы, вроде нас. Мы проклятые создания, так что ни один бог не захочет принять нас. Неправда. Мой бог примет вас». Вивиан резко сделала шаг вперед, а ее карманная версия взлетела в воздух и начала светиться легким, мягким светом. Этот свет окутал голову Вивиан, подобно нимбу святой. Это было вдохновение верой, уникальная способность мини-Вивиан. Затем Вивиан мягким голосом, словно родная мать, стала говорить: «Я могу научить вас верить в Бога, в которого верю я. Я обещаю вам, что Он простит вам вашу жестокость и помилует ваши судьбы. Вы получите благословение моего Бога. Мой Бог готов принять вашу веру и даровать вам свое благословение». Глядя на Вивиан, которая была подобна воплощению ангелу, тело старого полуорка снова вздрогнуло, и остальные полуорки также разом затряслись. Они чувствовали, что в погоне за духовной пищей перед ними неожиданно открылась широкая сияющая дверь. «Твой Бог действительно готов принять нас?» – дрожащим голосом спросил старый полуорк. «Да, до тех пор, пока вы желаете этого, вы можете присоединиться к нашей церкви Божественного Облака», – с улыбкой на лице сказала Вивиан. «Потому что для нашей веры Божественного Облака не существует понятия недостойных. Здесь мы все равны, наша цель – это свобода и равенство». Вивиан сделала шаг вперед, и ее голос был полон силы и решительности. «Ради свободы и равенства, пожалуйста, присоединяйтесь к нам». «Это правда?» – дрожащим голосом спросил старый полуорк. «Ты действительно готова принять нас, порождение тьмы? В глазах моего Бога, все разумные создания в этом мире равны. Я могу поклясться вам в этом, потому что я являюсь папой церкви Божественного Облака, продолжая сиять, как святая», — сказала Вивиан. «Ты, папа». Старый полуорк с шоком в глазах посмотрел на Вивиан. Он отчетливо понимал, насколько важным было это слово и насколько священным оно было. «Верно, я папа Божественного Облака. Как видите, даже такая маленькая девочка, как я, способна стать папой церкви Божественного Облака. Теперь понимаете, что в нашей церкви нет ничего невозможного. Мы свободны, словно облака, и это наш первый канон», — с очаровательной улыбкой сказала Вивиан. «Позвольте нашей вере войти в ваши сердца, позвольте благословению Бога Божественного Облака спуститься на вас и развеять тьму, которая окружила вас. До тех пор, пока вы будете искренне верить в Бога Божественного Облака, после смерти ваши души смогут войти в рай, построенный Богом Божественного Облака. Наш Бог укажет вам путь во тьме и подарит надежду на завтра. Наш Бог». Старый полуорк неожиданно разрыдался и медленно встал на колени перед Вивиан. Остальные полуорки также стали опускаться на колени, поддавшись эмоциям, которых они никогда прежде не испытывали, и они хором закричали: «Наш Бог». В этот момент Даджинси, которая стояла за Вивиан, была полностью потрясена. «Что это за аура такая?» Должна признать, что способности к убеждению Вивиан становятся все сильнее. Глава 491. «Итак, ты просто отправила свою голову назад, босс?» Вот так все и было. Теперь 180 000 полуорков из города Бланка теперь стали последователями нашей церкви. Когда Вивиан позвонила Ечу и по мегафону, он как раз находился на гномьем заводе в подвале замка и обсуждал с ними свое новое волшебное устройство. Когда он услышал историю Вивиан о том, как она вместе с Даджинси открыли город Бланка, даже мировоззрение Ячуи испытало некоторое потрясение. Так, он обеспокоенным голосом быстро спросил: «Ты говоришь, что вместе с Даджинси на некоторое время собираешься остаться там?» «Да, я должна провести некоторое время рядом с мастером Йоды». «Ах да, Йода, это имя этого старого полуорка. Я хочу обучить его которым постулатам нашей религии Божественного Облака», — с улыбкой сказала Вивиан. «Постой, у нас есть постулаты нашего учения?» — удивленно спросил Ячуи. На мгновение Вивиан лишилась дара речи, а затем сказала: «Босс, ты являешься богом нашей религии, но при этом ты совершенно невежественный в этих вопросах. Ты же наверняка даже не заглянул в Библию, которую я написала, не так ли? Как бог, ты должен был хотя бы полистать ее. Ты хотя бы в общих чертах должен знать, о чем там идет речь. Если тебе придется столкнуться со своими последователями Божественного Облака, как ты собираешься отвечать на их вопросы?» «Хорошо. Как только у меня появится свободная минутка, я обязательно изучу Библию Божественного Облака», — с виноватым взглядом сказал Ячуи и достал из своего кольца Библию, которую написала Вивиан и передала ему на изучение перед своим уходом. Похоже, что ему и правда нужно будет изучить учение о его собственной религии. Тем не менее, он все еще продолжал беспокоиться о безопасности Вивиан и Даджинси, так что еще раз переспросил: «С вами действительно будет все хорошо, если вы останетесь в городе полуорков? Босс, не переживай, сейчас ко мне здесь относятся, как к святой, особенно это касается мастера Йоды. Он стал самым преданным последователем учения Божественного Облака», — крайне уверенно сказала Вивиан. «Кроме того, из-за того, что уровень интеллекта этих полуорков выше, чем у обычных полуорков, они полностью способны контролировать свои действия. Кроме того, мастер Йода очень особенный, он давно мечтал обзавестись религией для своего народа. А еще полуорки М, по словам мастера Йоды, являются очень сильными душой и телом. Таким образом, поскольку они решили следовать учению нашей религии, уже никто не сможет переубедить их отвернуться от нас, так их вера стала абсолютной. Это действительно приятный сюрприз, с улыбкой сказал Ечуи, чувствуя, что лучше папы, чем Вивиан, просто невозможно было найти. Она даже полуорков смогла обратить в его религию. Как ее бог, он простой обязан наградить ее должным образом. Кстати, босс, неожиданно Вивиан о чем-то подумала и возбужденно сказала, ты до сих пор не дал имя моему ангелу-хранителю. Имя твоему ангелу-хранителю. На лице Ечуи неожиданно появилось выражение усиленного мыслительного процесса. В древнегреческой мифологии не было богини веры, но затем Ечуи вспомнил, что там была богиня справедливости и правосудия, Астрия. Правосудие и справедливость – это черты, которые очень подходили характеру Вивиан. Подумав об этом, Ечуи тут же сказал, «Вивиан, мы назовем твоего ангела Лая, что скажешь?» Имя Астрия было слишком длинным и выглядело слишком мужским, поэтому Ечуи решил использовать только окончание этого имени, так что получилось Лая. ПП, китайский язык, такой китайский. Просто невероятно, какие метаморфозы могут происходить со словами и их производными при минимальных изменениях. Кстати, также можно перевести, как и Лёрал, думаю, все слышали об этой косметической компании, но как по мне Лореаль даже хуже, чем Астрия, поэтому я оставил вариант Лая. Лая, Вивиан повторила это имя и оно ей очень понравилось. Тогда моего ангела-хранителя отныне будут звать Лаей. Могу ли я связаться с вами в городе полуорков в любой момент? Этот вопрос волновал Ечуи куда больше. Под городом полуорков есть подземная река. Обычно они занимаются рыболовством в этой реке, а также выращивают некоторые виды растений, которые способны расти под землей, для своего пропитания. Среди этих подземных растений также есть и несколько деревьев, так что у нас нет никаких проблем со связью. Ты всегда можешь связаться со мной или Даджинси, сказала Вивиан. В этом мире не все деревья нуждаются в солнечном свете, некоторым из них вполне достаточно наличия только воды и питательных веществ для своего существования. Ну раз так, тогда я могу вздохнуть с облегчением, сказал Ечуи. Город полуорков, это место должно быть весьма интересным. Если это возможно, то я хотел бы также посетить этот город и посмотреть на него. Лишь проговорив еще 20 минут с Вивиан и Даджинси и убедившись, что им ничего не угрожает в городе полуорков, Ечуи положил трубку. Посмотрев на свой мегафон, на его лице появилась улыбка и он покачал своей головой. После этого, он переключил свое внимание на гномов, которые были занимались своими делами, помогая ему создавать очередное волшебное устройство. Он спрятал свой мегафон и направился к ним. Дуафу, Солу, та штука, о которой я просил ранее, уже закончена. Это было проще простого, так что естественно, что мы уже закончили ее. Дуафу вытер свой пот на лбу, а затем достал свой бурдюк с вином и, сделав из него несколько глотков, с улыбкой продолжил. Это безделушка для нас, гномов, сущий пустяк. Дядя Дуафу, дядя Солу, спасибо вам большое. Ечуи оценивающим взглядом посмотрел на это устройство и остался очень доволен им. Дигби явно очень обрадуется, увидев его. Устройство, о котором сейчас говорил Ечуи с гномами, было разработано Ечуи специально для Дигби. Спрятав это устройство в свое пространственное кольцо, он попрощался с гномами и направился наверх. В данный момент Дигби в гостиной сидела за столом и разговаривала с малышкой Плутос, которая стояла на столе. Рядом, в кресле, сидела Фриаслир на руках и читала ей книгу про эльфов. Это была книга о сложном эльфийском этикете. Лир – это королевский потомок расы эльфов, а Ечуи и Фрия были выбраны ею в качестве ее родителей. Таким образом, они чувствовали, что несли ответственность за должное воспитание малышки. Вот только, к сожалению, их благие намерения определенно были совершенно бесполезны и Лир относилась к книге с эльфийским этикетом, как к шутке. Таким образом, ее звонкий смех непрерывно разносился по всей гостиной. Благодарить и отдавать дань уважения древним богам перед едой, зачем вообще делать нечто настолько глупое? Дигби, я закончил создание того, о чем ты меня просила. Ечуи направился к Дигби и с улыбкой сказал ей, достав устройство из своего кольца. Это был просто сногсшибательный стул в смысле кресла, но это было необычное кресло. Его форма была очень эргономичной, а дизайн изысканным и удобным. Оно даже имело в себе встроенную функцию массажа. В бою его можно было непосредственно использовать в качестве оружия и можно было не переживать, что оно сломается, так как его прочность не уступала любому из существующего оружия, поскольку оно было создано с использованием драконьей чешуи. Отлично. Теперь мне не придется беспокоиться о том, что мне будет неудобно спать на работе. С некоторым удивлением заявила Дебби и быстро осмотрела кресло, которое было создано специально для нее. Дело в том, что ранее она стала жаловаться Ечуи на то, что ей неудобно было спать во время встреч с казначеями, и она попросила его создать для нее специальный стул, в котором бы ей было удобно спать. Наблюдая за тем, как эта малышка со счастливым лицом испытывает свое новое кресло, у Ечуи непроизвольно начался нервный тик. Дебби стала министром финансов, которому до сих пор в мире просто не было аналогов. В миг, когда Дебби сказала, что весьма довольна своим новым креслом с множеством встроенных функций, в гостиную вбежал дворецкий Адольф, держа в руках какую-то коробку. «Юный господин, эта посылка только что была доставлена нам группой странствующих торговцев из Западного Сейра. Они сказали, что должны передать ее исключительно вам в руки. Западного Сейра». Ечуи тут же вспомнила Фрода, услышав это название, так как тот был родом из Западного Сейра, и он и его друзья были единственными знакомыми Ечуи, которые жили там. Ечуи с любопытством взял коробку и поставил ее на стол. Фрея, Лира и Дебби также собрались вокруг, желая узнать, что было внутри. Даже Адольф не ушел прочь и с любопытством на лице наблюдал за происходящим. «Народ Фрода действительно хорошие люди. Сначала они одолжили нам свое кольцо, а теперь еще и посылку нам прислали», — сказала Дебби с улыбкой. «Ну, мы все еще должны вернуть кольцо Фрода его владельцу», — сказал Ечуи. Он уже решил, что когда он отправится в башню времени, его путь будет лежать через Западный Сейр, именно тогда он и навестит Фрода, чтобы вернуть ему его кольцо. С этими мыслями, он сорвал печать с коробки и, снимая крышку, с улыбкой сказал: «Интересно, что бы это могло быть? Может, Фрода прислал нам свою новую книгу? Он весьма известный писатель». Но когда крышка коробки была снята, выражение лица Ечуи неожиданно замерло, выражение Дебби, Лир, Фрии и Адольфа также показали шокированное выражение, так как в коробке лежала голова Силти. Когда она увидела лицо Ечуи, на ее лице отразилось счастливое выражение, и она сказала: «Наконец-то я вернулась назад». Ечуи быстро закрыл коробку крышкой и, сделав глубокий вдох, сказал: «Наверное, я допустил какую-то ошибку при открытии коробки». Затем он снова снял крышку с коробки. В этот момент уже рассерженная Силти воскликнула: «Ты что творишь? Я 3 дня умирала со скуки в этом ящике, мне даже разговаривать нельзя было, чтобы не привлекать ненужного внимания. Немедленно выпусти меня отсюда, пока я не сошла с ума, Ечуи». Он молча достал голову Силти из коробки и положил ее на обеденный стол, заставив полностью офигеть Дебби, Фрию, Лиру и Адольфа. Но Силти, казалось, совершенно не замечала их ошалелых взглядов. Она сделала глубокий вдох и с наслаждением сказала: «Как же хорошо оказаться за пределами этой коробки. Свежий воздух такой приятный. Вы даже не представляете себе, что мне пришлось пережить за эти 2 дня. Это просто настоящий ужас. Почему ты оказалась внутри этой коробки, которая была отправлена сюда со странствующими торговцами?» Ечуи нахмурился, чувствуя себя несколько сбитым с толку. Шутки Силти определенно были не тем, что могло понять большинство людей. Так он спросил: «Где Безликий, Джарвис и твое тело?» «Я без понятия, где они». Говоря это, голова Силти гордо задрала свой подбородок. «Сначала мы направились в Восточный Сейр, чтобы завершить там миссию по убийству коллекционера частей человеческого тела, и мы великолепно справились с этой миссией. Затем мы получили новую миссию, и нашим пунктом назначения стал Западный Сейр. Там мы должны были отыскать древнюю гробницу. Но когда мы туда добрались, что обнаружили? Что это место было весьма необычным. Мое тело, Джарвис и Безликий непосредственно исчезли в появившемся тумане. А что насчет твоей головы?» — спросила Силти. «Меня все утро не покидало тревожное чувство, так что я забыла взять с собой свою голову», — объяснила Силти. «Все вокруг: блин, неужели для этой девушки терять свою голову стало чем-то совершенно нормальным, Ечуи? Итак, ты решила отправить свою голову за помощью?» Глава 492. Опасность гробницы Александра. В гостиной замка Ячуи, Дигби, Фрия, Лир и Адольф посмотрели на голову Силти так, словно перед ними было неизведанное волшебное создание. И хоть по факту Силти действительно была волшебным созданием, из-за ряда причин, она казалась еще более непостижимой, чем обычные волшебные создания. Чем это так было занято ее тело, что забыло утром забрать свою же голову? Но когда голова обнаружила неприятность, то немедленно отправилась за помощью. И способ, которым она это сделала, был просто гениален. Она просто отправила себя назад в замок Ячуи с помощью странствующего торговца. «Постой!» Дигби неожиданно что-то резко осознала и посмотрела на голову Силти озадаченным взглядом. «Твоя голова без тела не в состоянии действовать самостоятельно, так как ты смогла сама себя отправить назад? Естественно, что мне кое-кто помог, и вы хорошо знаете этого человека», — сказала Силти. «Он также принимал участие в испытаниях предка императора, но его команда отправилась туда исключительно ради интереса, и когда вы были еще в горной деревне, они непосредственно покинули испытание». «Ты говоришь про Фродо и его команду?» – ошеломленно спросил Ячуи. Когда он впервые увидел эту коробку, то подумал, что ее ему прислал Фродо. Так, Ячуи просто не мог скрыть своего удивления и быстро спросил: «Как ты познакомилась с Фродо?» «Это долгая история». Голова Силти собралась начать травить очередную длинную байку. «Коротко говори». Но в этот момент хором воскликнул Ячуи и остальные: «Силти, ну ладно». В конечном итоге, история оказалась не такой уж и долгой. Вначале Силти, Безликий и Джарвис сформировали команду убийц, чтобы принять участие в турнире короля убийц. Их целью стал больной на голову тиран из Восточного Сейра, который увлекался коллекционированием различных человеческих конечностей. Он любил собирать необычные человеческие тела и части тела, и он был очень осторожным, так что все попытки Безликого сблизиться с ним потерпели неудачу. Но, с появлением Силти, проблема была мгновенно решена. Этот коллекционер явно весьма заинтересовался головой Силти, так что трио убийц смогли спокойно подобраться к коллекционеру и убить его. На самом деле, они просто подстрелили его из рельсовой волшебной снайперской винтовки, но Силти решила не уточнять этот момент. Однако, цель миссии заключалась не только в уничтожении цели, но также необходимо было заполучить некий предмет, который принадлежал цели, в качестве доказательства того, что задача была выполнена. И когда они нашли нужный предмет, оказалось, что это была карта древней гробницы. Эта гробница находилась в Западном Сире и называлась «Гробница Александра». Название «Гробницы Александра» происходило от названия района, в котором она располагалась, Александрия, а сама гробница относилась к классу великих гробниц. Эта гробница считалась крайне загадочным местом и привлекала к себе множество авантюристов, которые хотели раскрыть ее тайны. Однако, за все время существования этой гробницы, никто из тех, кто отправился на ее исследование, так и не вернулся назад. Но когда Безликий принес карту гробницы в таверну Пыльного Ветра, чтобы сообщить о завершении своей миссии, он тут же получил следующее задание, которое заключалось в том, что они должны исследовать эту гробницу и достать там предмет, который назывался «Плетущая тень трава». Турнир короля убийц представлял из себя цепочку миссий. Так, все задачи, которые были связаны с турниром, были взаимосвязаны. Таким образом, завершая очередную миссию, участник доказывал, что был достоин продолжить участие в турнире. Миссия на ликвидацию коллекционера из Восточного Сира была стартовой миссией для цепочки задач для Безликого, попутно являясь пропуском для участия в турнире короля убийц. Так, Безликий, Силти и Джарвис направились в Западный Сир. Сначала они провели разведку и сбор информации о гробнице Александра. И так получилось, что гробница оказалась близко расположенной к Хоббиттауну, где жил Фродо, так что они решили наведаться к нему в гости. Гостеприимный Фродо тепло принял их и весьма сильно помог им со сбором информации. А когда они, наконец, решили отправиться в путь, Фродо устроил для них пышный банкет в лучших традициях Хоббитауна Западного Сейра. Так, во время этого банкета, Силти несколько перебрала с вином. Ее тело полностью состояло из волшебной черной субстанции, которая была порождена душой черного дракона. Таким образом, алкоголь никак не влиял на ее тело, однако ее голова все еще сохранила довольно много человеческих особенностей физиологии. Таким образом, когда ее тело утром уходило вместе с Безликим и Джарвисом, Оно совершенно забыло про ее голову в доме Фрода. Когда голова Силти поняла, что произошло, то хотела немедленно догнать свое тело и остальных, но в этот миг она обнаружила, что ее связь с ее телом была потеряна. После того, как в мире предка императора, все три личности Силти были объединены, хоть она и сохранила возможность отделять свою голову от тела, когда ей этого захочется, но они все еще непрерывно поддерживали связь друг с другом, обмениваясь эмоциями и мыслями. Но в то утро, как только Безликий с Джарвисом и ее телом вошли в гробницу, вокруг гробницы появился белый туман, и похоже, что он содержал в себе некую волшебную силу, которая полностью прервала связь головы Силти с ее телом. Сельские жители, которые жили недалеко от гробницы Александра, также начали паниковать. Согласно их легендам, белый туман – это ужасное проклятие. Это нечестивое дыхание демонов из преисподней, которое породит жуткие беды и катастрофы. Никто из них не посмел приближаться к гробнице, чтобы узнать, что там происходит. Они поголовно закрылись в своих домах и стали молиться о том, чтобы этот белый туман исчез. Тогда голова Силти поняла, что нужно срочно что-то делать. Даже если ее тело не имеет головы, оно все еще обладает очень большой силой. Джарвис, который владел стилем 28 клинков и имел в своем арсенале много другого оружия, также был не тем, с кем можно с легкостью справиться. Так, штука, которая смогла поймать их в ловушку, явно далеко не обычная вещь, поэтому она решила немедленно отправиться к Ечуи за помощью. Западный Сир находится довольно далеко от империи Матан. Изначально Фродо хотел лично доставить голову Силти к Ечуи, но затем он нашел более быстрый способ доставить ее по назначению. У Фродо оказался очень надежный друг-торговец, который часто путешествует между столицами Западного Сира и империи Матан, торгуя шелком. Так, он также имел право пользоваться большими телепортационными массивами. Так Фродо запаковал мою голову в коробку, а затем передал ее торговцу. После того, как голова Силти рассказала все это на одном дыхании, она сделала глубокий вдох. Так все и было. Таким образом, Хаммер, тебе нужно немедленно идти в Западный Сир спасть мое тело и остальных. Я, наконец-то, смогла воссоединиться со своим телом и не хочу, чтобы нас снова разлучили. Дядя Джарвис в опасности. Лир также обеспокоенно схватила Ечуи за руку. Папа, скорее отправляйся спасать дядю Джарвиса. За 1000 лет в мире испытания жадности, Лир очень сильно привязалась к Джарвису. Я немедленно выдвинусь в путь. Ечуи также понял всю опасность ситуации, однако он все еще сохранял некоторое хладнокровие. Но сначала мне нужно сделать некоторые приготовления, так что отправимся в путь сегодня вечером. Сказав это, Ечуи поспешил в подвал замка к гномам. Изначально Ечуи планировал покинуть Иса лишь через месяц, когда отправится в башню времени и попутно зашел бы в гости к Фродо в Западном Сире. Но похоже, что теперь ему нужно несколько пересмотреть свои планы. Экономическая ситуация внутри страны была полностью стабилизирована и взята под контроль. Благодаря таким изобретениям, как маговизор и прямая трансляция гладиаторских боев, Дигби очень прочно обосновалась в положении министра финансов империи. Однако Ечуи все еще переживал, что как только он покинет столицу, его противники могут как-то попытаться навредить Дигби. Так, изначально он планировал дождаться возвращения команды Безликого и поручить защиту Дигби им, но теперь это не представлялось возможным, так что он должен был внести некоторые корректировки в свои собственные планы. Это драконий кристалл памяти, я кое-что оставил внутри него. Позже, в тот же день, Ечуи вручил желтый кристалл памяти Дигби. Как только в него будет влита магия, он тут же создаст мою копию. Дигби с любопытством влила волшебную магию в кристалл, и в следующий момент перед ней появилась точная копия Ечуи, даже его приветствие было очень в стиле Ечуи. Дигби, привет, я Хаммер 2.0, невероятно, пораженно воскликнула Дигби. Я уже умер более 100 раз во время испытания жадности и каждый раз, перед смертью, я сохранял все свои воспоминания и знания в драконьем кристалле. В результате, через несколько лет или даже десятилетий, после моего перерождения, рождалась моя новая личность. Эти личности также существовали внутри драконьих кристаллов и в конечном итоге также были объединены с моими воспоминаниями. Я отделил эти личности, превратил их в некое подобие искусственного интеллекта, который является точной моей копией. В некоторой степени они и есть я. Он может полностью заменить меня в Иса, пока я отсутствую, объяснил Ечуи. По факту этот искусственный интеллект был результатом разделения его личности. И таких личностей у него теперь было целых 100 штук. «ПП, теперь он у нас шизофреник. Он может сражаться?» – спросила Дигби. «К сожалению, на данном этапе его боевая мощь практически равна нулю». Ячуи расстроенно покачал своей головой, но затем он тут же рассмеялся и сказал: «Но прошлой ночью я попросил дядю Дуэфу построить доспехи для него. Скорее всего, это будет финальная версия доспехов стального мечника. Когда этот кристалл будет вставлен в доспехи, его боевая мощь определенно будет немаленькой». «Вот как?» Стальной мечник снова возвращается на сцену. Дигби взмахнула своей рукой, и искусственный Ячуи бесследно исчез. А затем она осторожно спрятала драконий кристалл в своем пространственном кольце и посмотрела на Ячуи. «Ты должен быть предельно осторожен. Из-за того, что теперь я являюсь министром финансов империи, я, к сожалению, не могу пойти вместе с тобой. Теперь на всем континенте найдется не так много людей, которые действительно могут представлять угрозу для меня. Так что можешь не переживать насчет моей безопасности, но вот твоя безопасность». Ячуи с некоторым беспокойством посмотрел на Дигби и крайне серьезно сказал: «Я думаю, что должен тщательно благословить тебя благословением мага, Дигби, извращенец». Но, естественно, что в конечном итоге, Дигби позволила Ячуи благословить ее, и лишь к вечеру наложение благословения мага подошли к концу. Ячуи благословил Дигби тремя заклинаниями суперкласса, одним из которых было его сильнейшее заклинание «Сияние солнца». Так, в данный момент Дигби и Ячуи лежали в кровати, и Ячуи надел браслет господина этого мира на запястье Дигби. «Этот мир переходит полностью под твое управление. С момента последнего вторжения, я тщательно изучил структуру нашего мира и запечатал все лазейки и тайные ходы. После того, как я стал всемогущим магом, я также добавил несколько дополнительных пространственных барьеров этому миру. Таким образом, если вдруг что-то случится в ЕСА, пока меня не будет, ты, вместе с остальными, можешь укрыться здесь и дождаться моего возвращения. Это место теперь является самым безопасным местом во всем мире», — сказал Ячуи. Каждый феодальный мир империи имел черный ход, с помощью которого императорская семья могла контролировать эти миры. Но из-за вторжения семьи Фрей в мир Ячуи, доступ к черному ходу мира Ячуи был утерян. «Поняла», — согласно кивнула Дигби. «И еще», — Ячуи неожиданно подумал о чем-то еще. «Будь очень осторожна с Джоффри». «Джоффри?» — удивленно переспросила Дигби. «А что с ним не так? Он может быть тем молодым человеком в плаще, который тогда был на крыше вместе с кардиналом Оскаром и князем Абероном», — сказал Ячуи. «Этот человек заявил, что ему нужно всего 3 месяца, чтобы разобраться с Ячуи, а на следующий день Джоффри неожиданно стал его последователем. Таким образом, с самого первого момента появления Джоффри, Ячуи не покидали смутные сомнения на его счет. В последние дни Ячуи часто давал ему различные поручения, попутно изучая подноготную Джоффри. И хоть он не получил никаких доказательств того, что Джоффри был тем молодым человеком в плаще, одну вещь Ячуи все же смог выяснить. Этот Джоффри определенно был не так прост, каким пытался казаться. «Вот значит как. Хорошо, я поняла. Не переживай, я буду тщательно следить за ним», — быстро кивнула Дигби. Глава 493. Тайна исчезновения гигантов. «Учитель, это топ-свиток телепортации. Перед тем, как отправиться в путь, Ячуи передал большой свиток Бушидуа. Затем в его руке появился еще один такой свиток. Я не успел полностью закончить его, так как время поджимает, поэтому для его использования мне все еще нужна помощь учителя. Если здесь произойдет какая-то беда, немедленно свяжитесь со мной, и мы одновременно активируем наши свитки. Затем с помощью своей пространственной магии вам нужно будет определить координаты наших свитков, после чего я смогу мгновенно вернуться назад. Топ-свиток телепортации, хоть он не закончен, но все еще обладает огромной силой», — с изумлением сказал Бушидуа, взяв свиток из рук Ячуи. «Со своей нынешней силой Бушидуа вполне может создавать свитки суперкласса, но если бы это был свиток топ-класса, то скорее всего даже он сам не смог бы создать его. Но в случае Ячуи, если у него будет достаточно времени, он без проблем сможет создать свиток телепортации топ-класса. С помощью свитка телепортации суперкласса уже можно переместиться в любую точку континента Эгендас. Понимание магии всемогущего мага действительно невероятно. Похоже, что мне нужно будет тщательно изучить структуру этого волшебного свитка. Бушидуа погладил свиток в своих руках, а затем он посмотрел на Ечуи и сказал: «Можешь положиться на меня, я помогу тебе всем, чем смогу. Хоть я сейчас и не так силен, как ты, но я все еще являюсь магом в сфере специализации. Когда ты вернулся из экспедиции и поделился со мной полученными знаниями в сфере пространственной магии, моя сила возросла в неизвестно сколько раз. Учитель, то, что ты остаешься здесь, весьма сильно успокаивает меня», — с улыбкой ответил Ечуи. Хоть Ечуи продолжал называть Бушидуа учителем, на самом деле это уже Ечуи был учителем Бушидуа. После того, как он покинул мир предка императора, он поделился некоторыми знаниями, которые, почерпнув в источнике магии пространственной магии, с Бушидуа, отчего Бушидуа получил большие выгоды. Но Ечуи все равно продолжал называть его учителем по привычке. В данный момент они стояли перед замком Ечуи. После того, как Ечуи попрощался с Бушидуа, он также дал некоторые инструкции Каре и гномам. Сегодня магафоны, маговизоры и волшебные автомобили стали крайне популярным товаром. Кара также оказалась крайне успешной бизнес-леди, таким образом, Ечуи мог смело доверить ей управление их магазином. В конечном итоге Ечуи еще раз попрощался со всеми. Затем перед ним появилась Лир с заплаканными глазами. Она хотела отправиться в путешествие вместе с Ечуи, но тот не хотел подвергать ее жизнь опасности, таким образом, она должна была остаться здесь. Ечуи также очень серьезно приказал драконышу заботиться о Лир, а также о яйцах динозавров, которые высиживались в лесу. По его расчетам, первые динозавры должны начать вылупливаться где-то через 10 дней. Лишь закончив раздавать инструкции и указания, Ечуи взял голову Силти и вместе с Фрией покинул свой мир. Положив руку на плечо Фрии, он сказал: «Ну что, поехали». В следующий миг белый свет окутал их тела, и они появились уже в десятках миль от Иса. Пространственная телепортация Ечуи в данный момент уже была способна покрывать огромные расстояния и была даже мощнее, чем телепортационные массивы возле крупных городов. За ночь Ечуи вместе с Фрией и Силти смог достичь границы империи. Здесь было расположено множество тяжело вооруженных стражей и были 30-метровые стены. На этих стенах также было установлено множество защитных массивов, и по периметру стены непрерывно курсировали патрули. Для обычного человека незаметно пройти через такую систему охраны было крайне сложно, но Ечуи даже не заметил ее. Он встал у одной из стен и некоторое время смотрел на нее, а затем со вспышкой белого света оказался с другой ее стороны, с легкостью преодолев все защитные механизмы пограничников. Теперь они уже были на территории Империи Сир. Империя Сир находилась на южной материковой части континента Альгендас. Вся территория Станы, при виде сверху, напоминала большую бабочку. Фактически, страна также была разделена на две части – Восточный Сир и Западный Сир. Жители Восточного Сира были довольно жестокими и агрессивными людьми. Смегл, который вместе с Ечуи оказался в испытании жадности, как раз являлся выходцем из Восточного Сира. В то же время жители Западного Сира были весьма миролюбивыми и не любили сражаться, их представителями были Фродо и его друзья. Сложно было представить, что два настолько разных народа образовывали одну страну. Топография Сира была довольно простой. Практически вся его территория составляла степи с небольшими холмами и множеством ухоженных деревень. Здесь не было крупных городов, так как местные жители предпочитали образ жизни небольших деревень и бескрайних пастбищ. Благодаря большому количеству плодородных земель, местные фермеры получают большие урожаи. Здесь так выращиваются уникальные красные тутовые деревья Сира, которые создавали очень красивые пейзажи, делая это место похожим на рай. После путешествия на протяжении всей ночи, Ечуи вместе с головой Силти и Фрией нашел заброшенный каменный дом для отдыха. Этот дом сразу же привлек внимание Ечуи. Что это за дом такой? Почему он такой большой? Ечуи осмотрел этот дом посреди степи. Способ строительства этого дома был довольно груб, однако он был довольно высоким, не менее 5 метров. Один лишь дверной проем имел высоту не менее 3 метров. Кроме того, каменный стол, который был внутри дома, также был высотой не менее 2 метров. Это место не было похоже на обычное жилье людей. Наверняка это жилье легендарных гигантов. Фрия, казалось, поняла, что это был за дом такой, и она быстро сказала Ечуи. В книгах говорится, что Сир был последним пристанищем гигантов перед их исчезновением. Здесь также сохранилось множество следов деятельности гигантов, вроде этого дома. Таких домов довольно много по всему Сейру. Гиганты, Ячуи посмотрел на крышу дома, которая достигала 5-метровой высоты, и с некоторым сомнением сказал, гигант мог жить в такой конуре, и правда, этот дом был весьма велик для обычного человека, но для гигантов подобный дом даже хижиной назвать было сложно. Когда Ячуи в мире предка императора попал в лагерь Альянса 7 раз, он так смог увидеть древних гигантов, чей рост был не менее 10 метров в высоту, полностью оправдывая свое название гиганта, а дом, который сейчас был перед ними, для них был сродни игрушечного. Я не знаю, почему так. В книгах, которые я читала, гиганты сильно отличались от тех, которых мы видели в мире предка императора. Фрия также озадаченно огляделась вокруг. Я уже имела некоторые подозрения насчет внезапного исчезновения гигантов 500 лет назад. Говорят, что их раса полностью скрылась в долине гигантов. Пепе, вроде как ранее говорилось, что они покинули континент и скрылись на острове под названием Шри-Ланка, но сейчас они почему-то оказались в некой долине гигантов, и с тех пор не появлялись больше на континенте. Тем не менее, с тех времен все еще сохранилось довольно много информации о гигантах, и на картинках в книгах они выглядели просто, как большие люди, чей рост был не менее 2-3 метров. Эти картинки весьма сильно отличались от тех гигантов, которых мы видели в мире предка императора. Серьезно? Ячуи удивленно посмотрел на Фрию. Его знания о гигантах ограничивались записями из энциклопедии, которую он когда-то купил в магазине Кары. Там была только самая общая информация о гигантах и совершенно не упоминалось о таких вещах, как рост или другие отличительные характеристики этой расы. Может, за последние 10 000 лет гиганты выродились? Это вполне вероятно, неожиданно сказала Силти. Я помню, как фармер как-то сказал, что еще 10 000 лет назад гиганты уже довольно сильно деградировали. Стоп, те гиганты были деградировавшими. Ячуи тут же вспомнил гигантов, которых видел в мире предка императора. Это были настоящие исполины, на чьих плечах с легкостью разместился весь его отряд, когда их доставили к армии людей. И эти гиганты были сильно деградировавшими. Тогда какими же были самые первые гиганты? В мою бытность была ода о сотворении мира, в которой упоминались предки гигантов, нахмурившись, сказала Силти. Однако, все считали это просто выдумкой. Тем не менее, фармер сказал мне, что эта ода была настоящей правдой о сотворении мира. Что это за ода? Ячуи вдруг весьма заинтересовала эта история. Я уже не помню ее дословно, но я все еще помню ее суть. Голова Силти на мгновение задумалась и сказала, «Бог этого мира посадил первое дерево на этой земле. Также у него было два огромных слуги, которым он поручил создать мир вокруг из окружающего их хаоса. Эти два слуги имели тела размером с горы. Они были теми, кто создал горы и реки. Они полностью обустроили всю землю своими собственными руками. Позже им очень понравилось их творение, поэтому они выбросили ключ мироздания, который им дал Бог, пожелав охранять созданный ими мир до конца времен. Если рассказывать коротко, то звучит она как-то так. Я видела подобные описания в некоторых книгах. Но разве это не просто легенды, придуманные древними людьми? С любопытством спросила Фрия. Я помню, что этих двух огромных слуг называли титанами. Титаны – это предки гигантов, а эта легенда должна быть правдой. Хоть я и не знаю, как фармер узнал правду, но он полностью уверен в том, что все события, описанные в этой легенде, – правда. Сказала Силти. Дерево – это скорее всего первородное дерево, которое позднее породило 12 первых эльфов, а эти эльфы затем использовали свои таланты, чтобы наполнить мир вокруг различными растениями. В то же время титаны использовали свою абсурдную силу, чтобы трансформировать внешний вид окружающего мира. Впоследствии потомки титанов полностью заселили весь континент и стали известны, как гиганты. Позднее, на континенте также стали появляться и другие расы. Однако, похоже, что родословная титанов стала постепенно ослабевать, и их потомки также стали уменьшаться в размерах. Однако по сравнению с другими расами, они все еще были весьма большими. Другими словами, рост гигантов постепенно уменьшался. В голове Ячуи неожиданно возникла невероятная догадка. С учетом знаний Фрии, которой смело можно было давать титул ходячей энциклопедии, и Силти, которая прожила более 10 000 лет, этих двоих можно было назвать неоспоримыми экспертами в вопросе истории континента. И если объединить данные, полученных от двух девушек, то вывод, который напрашивался, был просто сногсшибательным. На самом деле гиганты вовсе не скрылись от мира, Они просто выродились до размеров обычного человека. Вполне вероятно, что местные жители и есть потомки гигантов. Глава 494. Я хочу закончить историю Хоббит. Ячу из головой Силти и Фрией прибыли в Хоббитаун около полудня этого же дня. Хоббитаун – это одна из бесчисленных деревень, разбросанных по бесчисленным равнинам Сейра. Она имела красивый пейзаж и спокойную атмосферу. Местные жители жили в уникальных пещерах, которые вырывались в небольших холмах и обносились небольшим заборчиком. Возле каждого такого домика был небольшой ухоженный сад и такой же небольшой огород с большими тыквами и другими овощными растениями. Тем не менее, похоже, что местные жители вовсе не рады были незваным гостям. Появление на улицах деревни компании Ячуи мгновенно вызвало перешептывание среди местных жителей, а небольшая пухлая тетка даже громко демонстративно захлопнула дверь своего дома, скрывшись за ней, тем самым показывая свой враждебный настрой. Подобное поведение местных жителей несколько напугало Фрию, которая изначально очень ждала этого путешествия. Так, она непроизвольно прижалась к Ячу и несколько обеспокоенно сказала: «Босс, эти люди, кажется, они не рады нас видеть. Все нормально, скорее всего, они просто остерегаются незнакомцев. Они совсем не злые», — с улыбкой успокоил ее Ячуи. Вспоминая гостеприимство Фрода и его компании, Ячуи просто отказывался верить в то, что местные жители могут недружелюбны к ним. Неожиданно несколько комков грязи полетели в Ячуи и Фрию со стороны, и там появилось несколько детей с грязевыми бомбами наготове. Ячуи все так же оставался спокоен и, щелкнув своими пальцами, брошенные в них грязевые комки упали на землю, не долетев до него несколько десятков сантиметров. А когда он посмотрел на детей, те громко закричали и убежали прочь. Тогда Фрия опять посмотрела на Ячуи и обеспокоенно сказала: «Босс, местные жители, кажется, и правда не рады нас видеть. Ты слишком много надумываешь. То, что некоторые дети не умеют вести себя, вовсе не значит, что и взрослые такие же. Они не причинят нам вреда», — с улыбкой ответил Ячуи. И едва он это сказал, как со звоном вила вонзились в землю прямо перед его ногами, после чего их путь был заблокирован группой жителей Хоббиттауна. Некоторые из них были вооружены различной кухонной утварью, вроде сковородок и качалок, но также были и тех, кто держал в руках вполне настоящее оружие, вроде булав и мечей. Все они настороженно посмотрели на Ячуи и его компанию, а затем один коренастый мужичок с белой бородой крикнул: «Иностранные путники, в данный момент Хоббиттаун не рад вам. Пожалуйста, уходите. Проваливайте отсюда. Уходите или не вините нас за грубость. Проваливайте из нашей деревни», — громко закричали другие жители деревни. «Босс», — на лице Фрии уже появилось реально паникующее выражение. «Видимо, здесь произошла какая-то ошибка. Не беспокойся, я сейчас поговорю с ними и все улажу», — с улыбкой сказал Ячу и Фрии, а затем сделал шаг вперед и, все так же улыбаясь, обратился к рассерженным местным жителям. «Друзья, я из империи Матан. Пожалуйста, поверьте мне, я неплохой человек.